Ну и ненависть у него, я вам доложу, док. Он непроизвольно поежился, холодная, расчетливая. Он умеет ждать своего часа, как змея в укрытии. А вас он считает талантливым везунчиком. И потому мой вам совет, док, исчезните с его пути. Лучше всего уходите сами, сейчас же. Как ни странно, Ник совершенно искренне беспокоился обо мне. Половинки рассеченной брови плясали, каждая сама по себе. «Послушайте меня, док, уходите. Когда приедет Кэп, будет уже поздно. Он сделает вас материалом для опытов. Но если не хотите уходить один, я помогу вам связаться с импунами. Уходите с ними, а? Почему вы хотите спасти меня? Это мое дело, док. Считайте, что вы мне кого-то напомнили». Я увидел, как изменилась пляска импульсов на сером веществе мозга. Они замигали чаще в зрительных отделах. На мгновение там появилось и потухло изображение лица, похожего на лицо Ника, но более молодое. Если бы он знал, бедняга, как мы с ним не схожи, впрочем, не больше, чем с остальными. Но если бы он узнал, стал бы волноваться и переживать за меня. «Решайтесь, док». «Уже решил, дружище». Он удивленно и внимательно посмотрел на меня, оглянулся, быстро сунул руку в карман и протянул мне маленький пистолет. «Возьмите хоть это, док». «Не нужно. Это нужно всем». «Да, да, док, к сожалению. В таком мире мы живем. Это нужнее, чем хлеб и вода, потому что с его помощью можно отнять или защитить и хлеб, и воду. Я много думаю над этим, но выхода нет. Вы очень добрый человек, док, но вы никому не поможете без этого». Он горько улыбнулся и добавил: «Впрочем, и с этим не поможете. Но, может быть, хоть защитите себя или дороже продадите свою жизнь. Одним словом, берите». Он почти насильно сунул мне в руку пистолет и, сказав: «Я подежурю здесь», остался в коридоре. В лаборатории я достал из стенного шкафа термостата несколько запаянных ампул с различными бактериальными культурами. Проверил их своим карманным ИСЭУ, записал показания в общее уравнение. Нет, я не удивился, увидев уже знакомое начало. Я торжествовал победу своей мысли, своей догадки. Но не рано ли? Нужно уточнить данные еще на десятках уровней. От результата зависит так много для меня, для Михаила Андреевича, для Ника, для импунов, для всех людей, которые захотят узнать правду о себе и своем мире. Я рассматривал пистолет и думал над словами Ника. Действительно ли этот блестящий металлический предмет имеет такую власть над людьми? Оружие, придуманное и созданное, чтобы отразить врагов, становится фетишем и бумерангом. Впрочем, сколько творений человеческих постигло подобная участь? Так бумеранг стал одним из символов человеческой цивилизации, ее замыслов и свершений. Оружие, как утверждает Ник, — опора власти, поэтому оно само по себе получило особую власть над теми, кому служит. Оно, глазастое, безразличное чудовище, внушает страх перед смертью, таящейся в нем. А этот страх — один из важнейших рычагов эволюции, который человек научился использовать в борьбе против себе подобного. Я повернул пистолет, и черный зрачок завораживающе глянул на меня. Возникло какое-то сложное чувство. Я проанализировал его. Смесь омерзения, осуждения, любопытства. Страха не было. Почему? Я не мог сразу ответить на этот вопрос, и любопытство выступило на первый план. Стал анализировать дальше, вычислять, сравнивать. Где-то в дальних уголках подсознания жила уверенность, что пистолет мне не страшен. Она была настолько сильной,